Я как раз собирался тебя искать. Завтра утром постарайся не уезжать с первым караваном. Я что-нибудь придумаю, скажу, что ты должен помочь мне в погрузке». «Это еще зачем?» – не слишком приветливо осведомился Степан. «А откуда я знаю зачем? Так велено». «Кем велено?» «А ты не знаешь». Сугробов мрачно усмехнулся и отошел, не желая продолжать разговор. Надежды Степана, что его хотя бы здесь оставят в покое, не оправдались. Скорее всего, именно теперь ему предстояло рассчитаться по одному из тайных пунктов договора. По крайней мере, с ожиданием и неопределенностью будет покончено. Наступила пора действовать. Ночь, которую он почувствовал в день приезда как бы за чертой города, теперь настигла его. Она была рядом, вокруг, стояла между кустов опунций, протянувших к нему из темноты свои усыпанные колючками ладони. Степан глотнул из только что наполненной фляги горькую, как хина, воду. Впервые он задумался о тех, кто подсунул ему договор, а теперь пытался управлять его жизнью из-за угла. Может быть, стоило рассказать обо всем руководителю экспедиции? Вряд ли кто-нибудь отнесется к этому серьезно. А Сугробов попросту откажется от своих слов. Ночь в этой стране набрасывалась из-за угла неожиданно, сразу, как враждебное существо. Только что вокруг царили литые синие сумерки, и вот уже вместо них сплошная тьма. Даже свою белую палатку Степан отыскал с трудом. Цветы кактусов, ждавшие этой минуты весь долгий переполненный жарой день, теперь развернули в темноте свои лепестки, и в палатку Степана поплыл одурманивающий аромат. Степан задернул полог палатки, хотя он казался не слишком надежной защитой от притаившейся у дороги ночи. Однако, застегнув его, он почувствовал себя несколько увереннее. Степан заснул сразу, едва голова коснулась подушки. И тут же, во всяком случае так ему показалось, проснулся. За палаткой стояла все та же душная летаргическая ночь, заполненная запахами неведомых растений, странными звуками, песнями ночных насекомых. Полог палатки был теперь отдернут, а белая фигура, укутанная в саван, стояла у входа в палатку. Степан крикнул и не услышал ни звука. Посторонние звуки были невластны проникнуть в эту ночь. «Не бойся», – тихо, почти ласково пропросил скелет. «Меня не надо бояться». «Я не боюсь», – прошептал Степан. «Я просто ничего не понимаю». «Конечно, конечно, ты не понимаешь». Но это не страшно, понимание придет позже. Скелет присел на обломок камня, валявшийся возле палатки, снял череп и превратился в очень старого, иссушенного временем человека. Отсветы луны терялись в глубоких морщинах его лица. Годы выбелили волосы. Старая понча, обесцвеченная все тем же неукротимым временем и показавшаяся Степану саваном, мешковато свисала с худых плеч старца. «А может, это все же был саван?» «Это не саван», — ответил старец, словно услышал все его мысли. «Хотя ты можешь считать мою одежду саваном, потому что я послан за тобой из другого мира. Из того, что для вас, людей, находится по другую сторону смерти. Я должен подготовить тебя». «Подготовить?» — пролепетал Степан плохо повиновавшимся языком, чувствуя, как его страх постепенно переходит в парализующий ужас. «Ты больше никогда не вернешься в этот мир. Но прежде чем покинуть его, тебе придется стать воином». «Я не хочу!» – крикнул Степан. И в ответ старец кивнул, словно соглашаясь, словно и не ожидал услышать ничего другого. «Те, кто отмечен временем, никогда не знают этого сами. Однако пославшие меня могли ошибиться. Посмотрим, как отнесется к тебе руно. Я ничего еще не решил. Выбирать ученика труднее, чем искать учителя». Старик вздохнул. «Теперь прощай. Мы скоро встретимся снова». Старец поднялся и еще раз пристально посмотрел на Степана. Словно два холодных голубых клинка, не встретив преграды, погрузились до самого дна его души. «Ты совсем не похож на будущего воина». «Я не воин. Я не собираюсь им становиться. Я хочу вернуться домой. Я не имею к этому ни малейшего отношения». Он кричал запоздалые слова, швыряя их, как камни, в пустоту. Никого уже не было возле палатки. Даже песок не взметнулся в том месте, где за секунду до этого стоял старец. И тогда Степан проснулся во второй раз. Высоко поднявшееся солнце уже успело пробраться сквозь тонкие стены палатки, напоминая о том, что в пустыне давно начался новый день. Снаружи не доносилось ни звука, и это показалось Степану необычайно странным. Он рванул молнию, распахнул полог и не увидел вокруг ничего, кроме песка, начинавшего белеть под первыми лучами раскаленного солнца. Караван ушел без него.